Жертва майора Рейда перечислила всех освобожденных пленников. Уцелевшие из двух дивизионов британских парашютистов и несколько тысяч штатских, захваченных в большинстве своем в Японии, на Филиппинах и в России, и обвиненных в политических преступлениях. Кроме того, продолжала жертва майора Рейда, было много других военнопленных, захваченных перед войной и в течение войны. Ходили слухи, что в предыдущих войнах было захвачено много пленных, и они не были освобождены. Общее количество неосвобожденных военнопленных было неизвестно. Наиболее вероятная цифра – около 65 тысяч. Почему наиболее вероятная? Такая цифра дана в учебнике, сэр. Пожалуйста, будьте точнее в выражениях. Это количество было больше или меньше 100 тысяч? Не знаю, сэр. Да и никто этого не знает. Было ли оно больше тысячи? Конечно, сэр, наверняка. Еще бы. Ведь гораздо больше тысячи в конце концов бежали и добрались до дома. Они известны пофамильно. Я вижу, вы не читали как следует урока. Мистер Рико? Теперь жертвой был избран я. Есть, сэр. Является ли тысяча неосвобожденных пленников достаточным поводом для начала либо возобновления войны? Учтите, что миллионы других людей могут быть и, несомненно, будут убиты в ходе начатой либо возобновленной войны. Я не колебался. Да, сэр, этого повода более чем достаточно. Более чем достаточно. Отлично. Далее. Один пленник, неосвобожденный врагом, является достаточным поводом для начала или возобновления войны? Тут я засомневался. Я знал, что ответил бы любой МП. Однако, этот ли ответ здесь требуется? Он резко сказал: «Давайте же, мистер, давайте, верхний предел у нас тысяча. Я предлагаю вам нижний предел, один пленный. Вы ведь не можете платить по векселю, на котором написано что-то между одним и тысячей фунтов. А ведь начать войну – дело гораздо более серьезное, чем выплаты денег. Не будет ли преступлением подвергать опасности страну, а на самом деле две страны, для спасения одного человека? А ведь он может быть и недостоин этого, или, скажем, может умереть, пока идут военные действия. Тысячи людей гибнут ежедневно. Так стоит ли беспокоиться ради одного человека? Отвечайте, да или нет, вы задерживаете класс». Я рассердился на него и выдал ему ответ МП. «Да, сэр». «Что да?» «Неважно, сэр. Тысяча или только один, следует драться». «Ага. Количество пленных значения не имеет». «Хорошо. Теперь обоснуйте свой ответ». Я замешкался. Я знал, что ответил правильно. Но почему? А он продолжал погонять меня. «Говорите же, мистер Рико, это наука точная. Вы сделали математическое утверждение, теперь его нужно доказать. Кто-нибудь может заявить, что вы не правы, ведь по аналогии получается, что одна картофелина имеет ту же цену, не больше и не меньше, что и тысяча. Или нет?» «Нет, сэр». «Почему нет? Докажите». «Люди — это не картошка». «Отлично. Отлично, мистер Рико. Но я думаю, на сегодня достаточно напрягать ваш мозг. Завтра вы предоставите классу письменное доказательство вашего ответа на мой изначальный вопрос в символической логике. Я даже подскажу вам. Посмотрите примечание 7 к сегодняшней главе. Мистер Саломон, как после смуты образовался наш нынешний политический строй и в чем его нравственное обоснование?» Селли запнулся еще в первой части. Вообще-то никто не может точно сказать, как появилась наша федерация. Просто выросла. Когда в конце 20 века один за другим пошли кризисы национальных правительств, что-то должно было заполнить вакуум, и во многих случаях это были ветераны, вернувшиеся с войны. Войну они проиграли, многие из них не имели работы, многие очень болезненно восприняли соглашение в Нью-Дели, особенно этот вопрос с военнопленными. Зато драться они не разучились. Но это не было переворотом. Это было очень похоже на то, что случилось в России в 1917-м. Система разрушается, и на ее месте возникает что-то новое. Первый известный случай произошел в Абердине, Шотландии, и он был типичным. Несколько ветеранов объединились в комитет бдительности, чтобы остановить грабежи и беспорядки. Кое-кого повесили, включая и двух ветеранов. Они решили не принимать в свой комитет никого, кроме ветеранов. Вначале только по прихоти, друг другу они хоть немного доверяли, а остальным не верили ни на грош. Но то, что зародилось как экстренная мера, через одно-два поколения стало конституционной практикой. Наверное, когда эти шотландцы повесили тех двоих ветеранов, они и решили, что если уж придется это делать, они не желают, чтобы тут участвовали разные спекулянты, чернорыночники, уклоняющиеся от призыва. В общем, шпаки хреново. Пусть делают, что велено, понял, нет? А уж мы, обезьяны, наведем порядок. Я так думаю, потому что сам иногда чувствую то же самое. Да и все историки соглашаются, что антагонизм между штатскими и солдатами, вернувшимися с войны, был гораздо сильнее, чем мы можем себе представить сегодня.